Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСИ. Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСИ, так как значит, сегодня я опять сольняк. Вот. Даниил Бессонов немного занят, значит, своими делами неотложными, да, он же у нас специалист по информационному противоборству, поэтому он на расхват и немного отсутствовать будет сегодня. Сейчас я секундочку включу самолетик, а то будут сейчас звонить и не дадут нам нормально записать ЦИПСО. Извиняюсь, пожалуйста. Вот, извиняюсь. Значит, что? На Часофьяре идут бои, да, наши там напирают, противник пытается отбиваться. Я думаю, что на Часофьяре будет все нормально. Дальше мы выйдем, как многие аналитики пишут, на оперативный простор. Значит, об этом пишут много телеграм-каналов, я этого касаться не буду. В общем, мы молодцы, значит, резервы у нас есть, люди наши, пехота воевать научилась, люди знают, как воевать. Все последние видео, где наши бойцы атакуют, значит, на бронетехнике, прямо рвутся, значит, в сторону противника. Говорит о том, что наши бойцы самые смелые в мире, потому что зная, что ты помчишь по дороге, которую, вероятно, противник мог заминировать, применить артиллерию, FPV-дроны, но наши бойцы рвутся вперед, это говорит о том, что просто наши парни самые смелые в мире. Короче. Если раньше нам говорили, а вторая армия мира, да, вот посмотрите, да, был момент, когда мы, значит, получили нокдаун, да, в этой схватке, но мы быстро очень восстановились и поняли, что нам надо делать. Поэтому все, такого, как было раньше, уже не будет. Вот. Противник может не радоваться, собственно говоря. Собственно, он и так не радуется, да, говорит постоянно о том, что не хватает дронов, не хватает снарядов. Сейчас вот появилась информация, что в июне им должны привезти часть боеприпасов, которые, значит, обещали им предоставить. Вот они, значит, на это рассчитывают, радуются и так далее. Вроде бы как бы вместо снарядов используют дроны, но дроны полностью не могут заменить артиллерию. Вот, значит, у противника сейчас трудности, поэтому, ну, значит, мы наступаем, используем, значит, этот момент, и я думаю, что мы достаточно неплохо продвинемся дальше. Что касается то, что раньше говорили, что куда мы стреляем, сейчас уже вообще не можно не говорить, потому что мы видим практически каждый выстрел, каждую ракету, каждый БПЛА долетает до, значит, того места, куда его отправили, да? Поэтому сейчас наши видео с фронта ничуть не хуже, чем раньше были там, в Ираке, в Афганистане, у Израиля, когда мы видели, да, что, значит, боеприпас попадал ровно в цель. Теперь таких видео полно и у нас. Вот, собственно говоря, мы вышли на тот же технический уровень применения, значит, вооружения. Не хуже, а где-то даже лучше, чем наш потенциальный противник, либо противник, который сейчас на поле боя. Поэтому военную тему такую мы немного закроем, да, и я считаю, что сегодня еще была тема актуальная, что все обсуждали, все писали о том, что Бастрыкин, значит, Александр Иванович уделяет внимание проблеме с мигрантами. Это старая тема, и я ее особо не касаюсь, потому что, ну, все-таки канал мой не, скажем, не об этом, но иногда, когда уже совсем такое что-то резонансное происходит, я тоже, конечно же, комментирую. И вот сейчас опять новость была, вот, значит, Госдума решила запретить фиктивные браки для иностранцев. И я тоже уверен, что это как раз-таки следствие, вот, значит, того, что, значит, запросы общества наконец-таки доходят до значит, тех людей, которые принимают законы. Но я просто сразу хочу сказать, что да, конечно же, есть люди, которые понимают, что это нужно делать. Есть люди, которые хотят что-то изменить, хотят навести порядок. Да? Но просто надо понимать, да, что те люди, которые занимаются стройками, я имею в виду не просто те люди, которые строят какой-то частный дом себе, да, а стройки глобальные, когда строятся целые микрорайоны, там крутятся очень большие деньги. Да, и, соответственно, конечно же, строители и главы там, этих строительных компаний, они за дешевую рабочую силу. Да. А плюс туда, на эти стройки, приходят проверки. Да, и там за каждого, значит, нарушителя, там, по-моему, штраф 500 тысяч рублей. Ну, то есть, и сколько там этих людей на стройке, там сотни тысяч, да, на крупных стройках работает. И, соответственно, всех все устраивает. Одних устраивает, что они, значит, платят там какие-то абонентские платы, чтобы к ним не приходили. Других устраивает, что у них работает дешевая рабочая сила. И, собственно говоря, вот на этом всем и, значит, почва вот это все зарождается, когда люди едут с разных, значит, более, там, возможно, необеспеченных стран для того, чтобы работать. Да? И все, многие люди с этого кормятся. Там очень крутятся большие деньги. Поэтому, конечно же, мы негодуем, мы говорим о том, что надо что-то делать, надо что-то решать. Но когда, значит, там вращаются миллиарды рублей, а может и не рублей, я точно не знаю. Соответственно, конечно же, это все победить очень сложно. А мы, соответственно, как простые граждане России, мы страдаем от тех или иных преступлений. Да? Вот. Потому что, когда люди ходят в туфлях там, я не знаю, за 500 тысяч рублей из кожи питона, и им не очень хочется потом с них вылазить, с этих туфлей, да, они уже привыкли к ним ходить. Поэтому, конечно же, когда мы надеемся на то, что вопрос будет решаться, вопрос решается не очень быстро, потому что очень большие деньги там крутятся. Вот. Ну, я надеюсь, если уже такие люди, как, значит, глава Следственного комитета начинает на это обращать внимание, да, то я надеюсь, что все-таки рано или поздно вопрос как-то будет двигаться, да, в законном порядке. Но я уже говорил свою позицию много раз и скажу еще раз, что законы должны работать, просто не должны подключаться какие-то диаспоры и так далее. Да. Если человек совершил то или иное преступление, его должны максимально жестко за это наказать. Да. Тем более мы видим, что там преступления достаточно такие серьезные происходят. И плюс раньше вот в РУБОПах были, значит, отделы по этническим преступлениям. Сейчас вот мне один из сотрудников написал, говорит, сейчас тоже есть отделы по этническим преступлениям, они входят в состав, значит управления территории Санкт-Петербурга, значит, вот в отделе по борьбе с этническими преступлениями состоит всего 10 человек. Да? Мы понимаем, что это очень мало. Да? И тут надо понимать, как. Вот раньше проводили постоянно какие-то реорганизации в милиции. Да? И, значит, вот, там преступность поменялась, там что-то сократили, да? И какие-то отделы убрали, там РУБОПы убрали, потому что банд стало мало. Да? Сейчас мы видим, что этнических банд стало много. Значит, надо увеличивать отделы, да, надо менять структуру, да? То есть, если раньше мы говорили, что не хватает беспилотников, то сейчас мы уже говорим, что, ребята, не хватает вот таких отделов, да, то есть на это надо обратить внимание, вот, поэтому и тут должно быть все четко фильтроваться, да. Если человек приехал сюда работать, он должен работать. Если человек сюда приехал просто блатовать, и, там, я не знаю, там, что они тут делать могут, люди, если не работать. Да, вот всех этих людей, которые не хотят работать, а хотят что-то тут шустрить или побыстрее получить гражданство, их надо быстро брать и отправлять домой. Вот, все, вот вопрос должен так стоять. Приехал работать, все, вот виза тебе, все, давай на стройку и вперед работай. Или куда ты там хочешь по профессии, там не обязательно на стройку. Да? Если ты не работаешь, там все, собрали вещи и отправили его домой. Здесь там просто чувак, который ходит, слоняется, значит, по городу и думает о том, как совершить то или иное преступление, здесь такие не нужны. Здесь своих таких хватает. Вот. Поэтому вот я уверен, что инициативы будут правильные и рано или поздно, значит, порядок, надеюсь, что наведут. Вот. Так, самая главная новость на сегодня, это что, значит, Игорь Иванович Стрелков написал, значит, заявление, чтобы его взяли на воинскую службу, значит, в одну из частей. Да. Этот, его, значит, заявление рассматривается, и, значит, есть вероятность, что Игорь Иванович будет проходить службу в ДНР. Да. Я хочу сказать, если это действительно выбор Игоря Ивановича, я его полностью поддерживаю. Несмотря на то, что я не поддерживаю, ну не то, что не поддерживаю, а просто не люблю его контент, потому что он все пропальческий. Ну, у него в контенте все пропало, все плохо. Но как человека, как, значит, персону его, да, я его поддерживаю, все подписчики моего канала знают, что я его поддерживаю всегда. Несмотря на то, что он нас с Владленом не очень любит, ну, судя по его высказываниям. Да. Но мне абсолютно все равно, так как все-таки я считаю, что Игорь Иванович — это фигура легендарная для тех людей, которые начали воевать на СВО не в 2022 году, а в 2014. Поэтому, так как это все-таки легендарная личность, я, ну, желаю ему всего самого хорошего. Да, и, соответственно, будем наблюдать за ним. Надеюсь, что у него все сложится хорошо. Главное, чтобы ему не давали телефон в руки. Как только он начнет писать опять на своем телеграм-канале, это будет ужас. Просто нас всех это опять деморализует, все будет плохо, НАТО вот-вот нападет, все такое. Вот. Поэтому не давайте ему телефон в руки. Но во всем остальном, значит, только удачи. Вот, желаем ему удачи. Всего самого хорошего. Но не давайте телефон Стрелкову. Все. Всем всего хорошего. До завтра.